Глава вторая. Енисеев заглянул через открытую дверь на кафедру. Рабочий день уже кончился, а в пустой лаборатории сосредоточенно сопел русский. Он склеивал рассыпавшегося майского жука. Обычные экспонаты готовили студенты или даже старшеклассники, тем самым изучая насекомых. Но если заурядного жука взялся восстанавливать аспирант, это неспроста. Особенным виртуозом слыл профессор Кузнецов. Он ухитрялся сворачивать крылья бабочек и укладывать под надкрылья жуков. Принимая зачет, он предлагал определить вид и семейство. Зевал, скучал, нетерпеливо спрашивал: «Как, вы еще не готовы?» А несчастный студент, судорожно перебирая шпаргалки, дергался, взмокал, не в состоянии понять, где же ошибся, почему признаки не совпадают. Правда, Кузнецов сам однажды долго ломал голову, когда молодой, но очень серьезный доктор наук Жанна Резникова прислала ему пойманную в Киргизии самку формика руфа с филигранно подклеенными мощными яйцекладами формика поликтена. «Кузнецов ушел?» — спросил Енисеев в щель. Русский вздрогнул. Затем его бородатое лицо расплылось в широчайшей улыбке. Енисеев одобрял трюки с подменами. Настоящий биолог с пеленок должен чувствовать, что у жука не могут отрасти булавовидные усики бабочки или прыгательные ноги зеленого кузнечика. «Кузнецов уходит с работы с немецкой точностью», — ответил русский почтительно. «Остальное время он самый что ни есть русский боярин». Енисеев кивнул, закрыл дверь. Его старый учитель профессор Кузнецов любил по-боярски поспать. На кафедру являлся поздно. Там он сперва плотно обедал, рассказывал массу анекдотов, одновременно сыпал идеями, часто придуманными от хорошего настроения, но часто и очень обещающими. И еще он любил перекинуться в картишки, делал ставки на ипподроме и нигде не проигрывал. С ним бы посоветоваться, не шутка, в один конец. Но придется решать самому. Самому же себе Енисеев, как всякий интеллигент, верил меньше, чем другому человеку. В малом мире на станции 12 человек. Достаточно, но сие еще ни о чем не говорит. Разные причины могли загнать их туда. На Северный полюс стремились тоже не за уютом. На станции могли оказаться чистолюбцы, мизантропы, фанатики всех мастей. Правда, 12 человек — это 12, уже не одиноко. Вернувшись домой, остановился на пороге, заново осматривая квартиру. Стандартная комната, стандартная мебель, стандартные книжные полки со стандартным набором книг. Стандартный комп с малым экраном, который теперь разве что на свалку. Как говорят друзья, не удавиться, не зарезаться нечем. Одно отличие от стандарта, да и то во вред репутации, 5 трехлитровых банок и 2 аквариума с муравьями. Были бы рыбки, можно было бы женщин приглашать, а так каждая перекашивается в визге. «Убери, выброси, это же гадость, насекомые!» А потом навязывают, а то и сразу приносят сиамских котят, щенков, попугайчиков. Искренне уверены, что прослезится от счастья, а своих мерзких насекомых тут же выбросит. Женился на последнем курсе, но докторскую защищал уже вольным казаком. Детей не было. Сперва жена берегла фигуру, потом оказались уже на разных льдинах. Университетские девицы умело расставляли сети, но с муравьями он был счастлив всегда, а от общения с женщинами оставался сиропный привкус неискренности. Худшее в том, что сиропом пахло с обеих сторон. Он подбросил сахару в кормушку, снял трубку телефона. «Алло, Виктор, привет. Да, я. Слушай, мне предлагают длительную командировку». «Но почему обязательно в развивающуюся? Самую, что ни есть, развитую». «Это твое дело, можешь не верить». «Да, заедь утром. Могу оставить под ковриком, если не успеешь». Отбывая в командировке, он отдавал ключи школьному приятелю. Тот после очередного развода жил в коммуналке. Виктор исправно кормил муравьев, подливал им воду. По собственной инициативе приносил из общей кухни тараканов, таких жирных и крупных, что едва помещались в спичечных коробках. Енисеев по возвращении находил пустые бутылки, женские шпильки. Однажды выудил из-за дивана лифчик. Зато муравьи были сыты и веселы, и даже от избытка энергии ходили грабить соседей. Трудно приглашать гостей, когда вот уже несколько лет муравьи по квартире ходят свободно, устраивают сражения, делят территорию, устанавливают иерархию отношений, выясняя, кто из них доминант, кто субдоминант второго и третьего порядка, а кто просто дичь. И еще задолго до первого рейда в Малый мир, где пропала Саша Фетисова, он, мысленно уменьшившись, бродил подземными переходами в банке, таскал землю, охранял, охотился, бдил, пас тлей, гонял божьих коровок. Это помогло найти Фетисову. А вот сейчас вяло жует бутерброд, прихлебывает остывший чай и смотрит на муравьев, смотрит. Не решается? В институт Морозов отвел его на другой день рано утром. Трижды проверили и перепроверили документы. Когда поднялись в зал, Енисееву показалось, что они, уже уменьшившись, попали во внутренности компьютера. Везде сверкали панели вычислительных машин. На экранах плясали разноцветные кривые, над головой шелестели воздухоочистители. Пахло электричеством, энергией, сжимаемым пространством. За 2 года командный пункт по отправке космических кораблей превратился в пункт отправки суперзвездолетов или даже галактолетов. А может быть, отсюда теперь руководят движением звезд. Прежние работники, которых запомнил Енисеев, выглядели перед нынешними, как слесари-монтажники перед академиками. Воздух трещал, раздираемый мощными силовыми полями. Хищно блестел металл, пластик. Даже сотрудники выглядели не то компьютерами, не то пришельцами из мира высоких энергий. «Растем», — буркнул Морозов неопределенным тоном. «Как быстро», — прошептал Енисеев. Морозов быстро взглянул на него, смолчал. Но Енисееву почудилось, что от такого невинного замечания замдиректора подобрался, даже живот подтянул, а под слоем служебного жирка напряглись крепкие мускулы. К ним подошла молодая женщина. Ее глаза вопросительно уставились на сердитое лицо Морозова. Он жестом указал на Енисеева. Она взяла Енисеева за руку. Он поежился. К ним катили операционный стол на высоких колесиках. Несколько пар рук помогли взобраться. Потом его везли и опускали. Стены то двигались снизу вверх, то быстро скользили по горизонтали. Иногда он видел яркий свет. Иногда чувствовал, как его тело пронизывают мощные силовые поля. Наконец, сверху пошел вниз потолок. В гигантском параболическом зеркале колыхалось, как в ртутном шаре, его исполинское бледное лицо. Качнулись ущелья морщин. На выбритом поле подбородка он рассмотрел в лунках пни срубленных бритвой волос. Он с облегчением закрыл глаза под маской наркоза. Только бы не видеть медленно подъезжающий широкий стол с набором хирургических инструментов, где ярче всего блестели острые ножи. Он сделал глубокий выдох, и сознание покинуло его почти сразу. Тошнота, головокружение и холод в желудке, словно съел 5 порций мороженого, сидя на карусели. Не открывая глаз, он медленно пустил пальцы по груди, животу. Вздутые бугры идут по всей груди, круто сворачивают к бокам, оттуда снова возвращаются на живот. Самый плотный рубец тянется от правого бока к левому, будто Евлампий Енисеев, доктор наук, совершил харакири, но отечественная наука спасла недоумка. Оглушенная анестезией нервная система приходила в себя с трудом, пугливыми толчками, пальцы не сгибались, суставы ныли, словно его только что сняли с дыбы. Когда второй раз пришел в себя, над ним колыхалось бледное лицо с блестящими глазами. Блеск резанул по глазам, веки опустились сами. «Евлеший Владимирович», — услышал он резкий голос, — «вы можете видеть. Не бойтесь, перестаньте жмуриться». Розовый туман, проникающий через веки, сменился ярким светом. Енисеев с трудом свел глаза в фокус. Перед ним стояла огромная раскоряченная морковь. По ней ползали черные жуки. Когда в глазах перестало двоиться, он распознал человека в ярко-красном комбинезоне. Жуки превратились в геометрически правильные черные пятна. Человек походил на помесь мухомора и божьей коровки, только лицо его было бледное, с теми чертами, которые в старину называли интеллигентными. Глаза живо блестели, комбинезон облегал плотно, голову скрывал капюшон, надвинутый так низко, что Енисеев не видел даже бровей незнакомца. «Все в порядке», — заявил блестящий глазый. «Я местный врач Михаил Андреевич Овсяненко, к вашим услугам. Ваш переход прошел вполне благополучно, не волнуйтесь, вы готовы?» «Готов», – простонал Енисеев. Собственный голос показался ему карканьем простудившейся вороны. «Что вы понимаете под словом «готов»?» Овсяненко ухмыльнулся. «Готов – это готов к труду и обороне, к подвигам, все выше и дальше». «Я не готов к подвигам». «Что у вас за странная такая психотерапия? Не у Малюты Скуратова проходили преддипломную практику?» Овсяненко успокаивающе положил ладонь ему на лоб. «Ну-ну, зачем вам старые внутренности? Их было так много, вы даже не представляете, сколько. Одних только толстых кишок». «Не надо подробностей», — слабо сказал Енисеев. «Не надо. Я почти готов, как вы говорите, в смысле готов к труду и обороне, особенно к тому, чтобы встать и уйти». «Вот видите, как хорошо», — заверил его Овсяненко. В его глазах мелькали странные огоньки. «Лекарства быстро выветриваются. Вы в самом деле можете уже подниматься. Только сразу натяните нашу защитную шкуру. Это аналог местного хитина. Кутикула, как называют некоторые, не совсем верно, так как кутикула вроде бы жесткая, а это мягкая. Впрочем, вы, как специалист, подберете название поточнее». Он с таким видом потряс перед Енисеевым вторым комбинезоном, словно тот должен был прямо со стола прыгнуть в него с ликующим воплем. Енисеев опустил взгляд на грудь, поспешно поднял глаза. Скопище багровых рубцов, вздутые вены, выжженная кожа на животе, словно там бились лбами танковые армии с применением авиации. «Рассосется», — пояснил Овсяненко с сочувствием. «Влезайте, влезайте. У меня шрамов больше, хотя вам в это сейчас трудно поверить. Ничего, жив». Он помог слезть со стола. Начал поспешно запихивать Енисеева в комбинезон. Ткань плотно обжимала тело, как противотромбофлебитные чулки. Енисеев с трудом высунул лицо через эластичную дыру, чувствуя себя выглядывающим из продырявленной камеры футбольного мяча. Комбинезоны, похоже, делали для детсадовцев. Енисеев сейчас не отбился бы и от тли, и Овсяненко без помех расправил на нем комбинезон, натянул резиновые рукава с перчатками. Потом перед ним поплыло. Режущий глаза свет сменился блаженной тьмой. Когда очнулся, на губах был холод и горький привкус. Он сидел на грубо сколоченном стуле. Блестящие глаза Овсяненко смотрели из клубящегося тумана. «Пройдет», — донесся из тумана успокаивающий голос. «Все такое прошли. Первым было куда хуже. Я знаю, первым из постоянных был я. Пришлось самому себе делать некоторые корректирующие операции». Енисеев содрогнулся. Среди хирургов пошла мода удалять себе аппендиксы и желчные пузыри собственными руками. Но здесь речь уже не об аппендиксе. «А если бы...» — проговорил Енисеев дрогнувшим голосом. «Мне ассистировали Алексеевские и Фетисова», — отмахнулся Овсяненко. «Они могут оперировать?» — удивился Енисеев. «Могут подавать ножи, зажимы. Фетисова стояла со шприцем наготове на случай, если я благородно сомлею при виде крови. А Алексеевский подавал ножи и комментировал. Не знаю, сумел бы, говорю честно, если бы не его милые комментарии, советы. Вам бы его послушать». «Спасибо, не надо. Комбинезон, чтобы не засохнуть на солнце?» «И вообще на воздухе. Какая у нас дворянская шкура, лучше нас знаете. А в нем микробы не проберутся, водонепроницаем, бритва не возьмет, гарпуном не пробить. Правда, здешние букашечки в любом комбинезоне переломают кости, так что в жвалы не надо. Да, ткань пропитана сильнейшими инсектицидами. Любой хищный жук, схвативший вас, тут же задерет лапы кверху». «Это неплохо», — сказал Енисеев с сомнением. «К сожалению, ткань небезопасна и для человека. Если поцарапаетесь, старайтесь не коснуться». «О, Господи!» Овсяненко сокрушенно развел руками, но глаза его смеялись. «Только начинаем. Без ошибок у нас ничего не делается. Я, как врач, первым встречаю новичков, так что давайте сразу покажу средства выживания. Я чувствую себя не столько врачом, сколько инструктором зеленых или голубых беретов». За его спиной стена была в ярко-красных и оранжевых баллонах, острых баграх, гарпунных ружьях, странных пистолетах с широкими стволами. «Подводной охотой не увлекаетесь?» — поинтересовался Овсяненко. «В снаряжение входит гарпунное ружье. Не для охоты, для выволакивания себя из-под обвалов, липучки, паутины, капли росы. Ясно? Стреляете, гарпун цепляется, потом тянете за линь. Только не рыбу, а себя». «Толково», — одобрил Енисеев. Овсяненко усмехнулся уголками губ. «Были привлечены лучшие специалисты по вооружению. Такого напредлагали, выбирали, что попроще. Вы только поосторожнее с баллончиками. Не опробованы в серии, некоторые взрывались. Это было зрелище». Он восхищенно покрутил головой. Енисеев пугливо смотрел на гарпунное ружье. Не любил технику вообще, а НТР в особенности. Проще было бы на старой резиновой тяге. «А вот набор аэрозолей», — говорил между тем Овсяненко. В глазах его появился нехороший блеск. «А чем опасны они?» — спросил Енисеев подозрительно. Овсяненко сказал победно. «Многих хищников отпугивают на все 100%. «Наконец хоть что-то. Зато других хищников», — закончил Овсяненко сладеньким голосом, «почему-то привлекают со всех окрестностей. Похоже, даже из-за границ полигона летят, ползут, скачут, присмыкаются. Такое может быть?» «Бабочки чуют друг друга за километры», — ответил Енисеев. «Знаете что, я человек сугубо штатский, даже в армии не служил. Пусть пока оружие отдохнет от меня». Он был так слаб, когда решился двинуться вдоль стены, что его даже не бросало к потолку или к стенам, как в первые минуты 2 года назад. «Где остальные?» — спросил он, борясь с головокружением. «Работают?» — ответил Овсяненко с удовольствием. Лицо его порозовело. «Здесь столько работы! Все боятся минут потерять, спят по 3-4 часа, могут в зубы дать, если оторвешь от работы». «Меня больше интересуют Алексеевские и Фетисова. Уж их-то отрывать можно?» «Не скажите, у них собственные увлечения», — ответил Овсяненко глухо. «Подождите до вечера. Перед сном люди соберутся в кают-компании. Такое правило. Я должен обследовать всех, хоть бегло, но обязательно. А утром Мазохин, наш начальник станции, даст вам работу. Сегодня отдыхайте, набирайтесь сил». «Уже утром на работу», — подумал Енисеев со смешанным чувством. «Здесь не до отдыха. Впрочем, Овсяненко врач, ему виднее. Хороший вроде бы человек, только глаза отводит. Кстати, что-то фамилия знакомая. Не тот ли, которого Дмитрий костерил 2 года назад? С лифтом запоздали, санобработку задумали не вовремя». «Алексеевские и Фетисова тоже придут?» — спросил Енисеев с подозрением. Овсяненко помолчал. Глаза его шарили по стенам с оружием. Когда молчать стало уже нельзя, он ответил глухим голосом, все так же изучая стену. «Будем на это надеяться. В старину сказали бы, будем за это молиться».